поселку. Босоногий шел мальчишка, как небо глаза. Он уверен, что дороги, если с Богом, ведут в небеса. Теплый ветер он укажет в сердце юном, где вера в Христа. Шел мальчишка, шел отважен, зная путь, где дорога не та. Сирота, сирота, сирота. Песню нежную пел для Христа. И на детском лице покатилась слеза, застилая печалью глаза. Сирота, сирота, сирота. На коленях молил у Христа. Дай мне веру прожить и с пути не сойти. Дом небесный Иисуса найти. Шел мальчишка и не помнил руки мамы нежнее цветов. Но в душе он знал, что Бог мил и добрее, надежней отцов. Он не бросит, не забудет, даже если в беду ты попал. Бог всех любит, не осудит, кто бы ни был ты, стар или мал. Сирота, сирота, сирота. Песню нежную пел для Христа. И на детском лице покатилась слеза, застилая печалью глаза. Сирота, сирота, сирота. На коленях молил у Христа. Дай мне веру прожить и с пути не сойти. Дом небесный Иисуса найти. Мальчишка русый с белым, и на полную грудь он дышал. Полем свежим, хлебом спелым, жизнь прекрасна и так хороша. Только с Богом в сердце малом не умрет вера в си небеса. Шел мальчишка, шел усталый, на лице была радость, слеза. Сирота, сирота, сирота. Песню нежную пел для Христа. И на детском лице покатилась слеза, застилая печалью глаза. Сирота, сирота, сирота. На коленях молил у Христа. Дай мне веру прожить и с пути не сойти. Дом небесный Иисуса найти. Дом небесный Иисуса найти.